Андрей Мартьянов. Четвертая книга цикла «Войти в бездну». Бич Божий. Цикл «Войти в бездну» посвящен Стивену Хоукингу и Дэну Симмонсу, ученому-физику и писателю-фантасту, чьи выдающиеся произведения заставили меня подумать о будущем. Андрей Мартьянов. И ангел, которого я видел, стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, все, что в нем, что времени уже не будет. Откровение, глава 10, стихи 5-6. Нет никакого сомнения, что мир сотворен не во времени, но вместе со временем, ибо что происходит во времени, то происходит после одного и прежде другого времени, после того, которое прошло и прежде того, которое имело быть. Блаженный Августин о граде Божием. Чудес не бывает. Иосиф Виссарионович Сталин. Предварение. Записал капитан Казаков. Тогда Веня с невероятно грустным видом заверял, будто он смертельно устал и не видит перспектив. А мне наоборот было интересно, что нас ждет в будущем. Признаюсь, свой интерес я удовлетворил в полной мере. Никому ничего подобного не пожелаю. Вы поймете почему. Мои воспоминания и рассказы участников этой истории я пытался хоть как-то систематизировать и избавить от кажущейся человеку постороннему сумбурности. Надеюсь, это удалось вполне. По крайней мере, я думаю, что своеобразная летопись наших общих приключений подходит к логическому финалу. Веня, наоборот, заверяет, что у любого приключения всегда есть то или иное продолжение. Ему виднее, он умный. Следующая запись, сохранившаяся в памяти ПМК, датируется 2284 годом. Я не переврал и не извратил ни слова. Все так и было. Доктор Гильгоф навещает нашу базу, благо недалеко, до висящего на высокой орбите Афродиты Кронштадта всего 40 минут лету на обычном военном челноке класса «Планета Космос». Вениамин Борисович привозит стандартный набор гостинцев в виде литра другого водки, шоколада и витаминизированных сухофруктов. Знает, что стандартные пайки мне смертно надоели, а без спиртного никак не обойтись. Летописные наркомовские 100 грамм выдают редко и нерегулярно. Новогодние праздники 2284 года прошли относительно безмятежно. Серьезных боев не было. Противник перегруппировал силы, да и вообще начал терять желание воевать всерьез. Жертв и так не счесть. За минувшие полгода погибло не меньше 200 тысяч с той и другой стороны. Я говорю только о боевых столкновениях. Погибших среди гражданских лиц по самым разным причинам в два раза больше. Месяц назад нам начали делать прививки. Среди эвакуированных отмечены вспышки ретровирусных инфекций и даже летоспироза, завезенного на Афродиту с Земли. Карантинная служба проморгала. Само понятие «инфекционные заболевания» до начала эвакуации считалось узкоспециальным. Цивилизованные страны позабыли о массовых эпидемиях два века назад. Вакцинацию отменили, а большую часть патогенных микроорганизмов упрятали в пробирки или вообще истребили, как вирус натуральной оспы в 20 веке. Это не первый и не последний симптом наступления каменного века. Несмотря на то, что мне сейчас приходится активно участвовать в полевых акциях, каждая пара рук на счету, я сохранил все прежние привилегии, включая допуск к секретной информации по одной из высших категорий. От некоторых сводок волосы дыбом встают. В лагере беженцев 115 отмечено несколько случаев каннибализма. Как вам такое? Снабженцы о нем просто забыли. Файл или невзначай затерли, или произошел сбой в компьютерах интендантской службы. В результате продовольствия не доставляли больше месяца. Виновные расстреляны, но кому от этого легче? Или вот, к примеру, медики бьют тревогу. В наземных частях стремительно распространяется чесотка. А чем лечить? Необходимых препаратов попросту нет. Не запасли, не предвидели такой оборот. Количество острых отравлений учету не поддается. Много несчастных случаев из-за неумелого обращения с техникой. Универсальной валютой стали продукты и медикаменты, хотя их распределение строжайше контролируется. Человеческую природу не исправишь. Воруют. Сделки между некоторыми губернаторами выглядят примерно следующим образом. Ты мне 20 тонн зерна, я тебе 25 инженеров-нефтяников. По рукам? Охарактеризовать происходящее вполне можно словами «хаос», «кавардак» и «абсолютная неразбериха». Более адекватных терминов подобрать не могу при всем желании. Операция «Одиссей», сирич массовая эвакуация из Солнечной системы, была вполне успешна, даже с небольшим перевыполнением эвакуационного плана. Завершена полгода назад. Но вот проект возрождения забуксовал сразу. За несколько месяцев нельзя воссоздать и запустить сложнейший экономический механизм. А без налаженной экономики нет цивилизации. Мешает не только шоковое состояние большинства эвакуированных. Люди пребывают в апатии и безразличии, надеясь исключительно на власть, которая и так выбивается из последних сил. Обстановка на Афродите психологическому комфорту не способствует. Бытовая неустроенность лишь один из факторов воздействия на массовое сознание. Гильгоф не зря предрекал большую драку за ресурсы. Боевые действия начались на планете еще в сентябре прошлого года. И остановить их нет никакой возможности. Правительство отказывается от любых компромиссов. Веня однажды сказал, будто я плохо разбираюсь в политике. Может быть, это верно. Но сейчас любой болван поймет, что ожесточенные территориальные споры, борьба за нефть, газ, полезные ископаемые, наиболее удобные выходы к морю и прочие естественные блага однажды закончатся тем, что данные блага некому будет использовать. Россия и Германия заблаговременно обследовали ранее незаселенные районы планеты, избрав для высадки полуостров Рыбинского, названного по имени одного из первых географов Афродиты. Полуостров очень большой, 8 миллионов квадратных километров, едва ли не половина площади Старой России. Расположение удобное, южное полушарие, стабильный климат. От материка его отделяет горный хребет, леса, поля, реки, колоссальное количество природных ресурсов. Вроде бы живи да радуйся. Жить-то живем кое-как, а вот радоваться нечему. Заклятые друзья США, Китай и азиатский дракон потребовали дележа. У них, мол, земли поплоше и поскуднее, а жадные европейцы во главе с тоталитарными империями злодейски попрали священное право человечества на справедливое распределение общего богатства. Человечество они считают исключительно себя любимых. Соперникам поначалу вежливо отказали. Они намека не поняли и начали захватывать земли, находящиеся под нашим суверенитетом, в полной уверенности, что мы на конфликт не пойдем. И началось. Отдельные стычки с перестрелками между передовыми отрядами вылились в серьезные бои. Политики не прекращали излюбленную игру с нотами протеста, высылкой дипломатов и громкими заявлениями. Потом началась большая война. Мало нам было потери многих миллиардов людей, оставшихся на Земле. Привычка резать друг дружку по любому поводу оказалась неискоренимой. Кроме того, надо было выбросить накопившуюся отрицательную энергию. Виноватой во всех случившихся бедах объявлена противная сторона. И старинный принцип «они плохие только потому, что не наши» возобладал даже в то время, когда нам больше всего требовались единение и совместная работа по выходу из глубочайшего кризиса. По счастью, велись только наземные бои, без массированного использования космических флотов и оружия массового поражения. Политики знали, что в противном случае основная цель спасение человеческого сообщества окажется недостижимой. Потратили море денег, пошли на огромные жертвы, с невероятными усилиями вытащили с гибнущей земли несколько сот миллионов и тут же загубили их в бессмысленной бойне. Очень здорово, просто восхитительно. Прекрасный завершающий аккорд, достойный финал цивилизации прямоходящих диких обезьян, ошибочно именующихся людьми. ВКК лишь изредка оказывали огневую поддержку частям на поверхности Афродиты, но никогда не переходили границу, за которой отчетливо маячил апокалипсис номер 2. Зато полевые части веселились от души. Отлично помню первую высадку на оккупированной территории. Это было на северо-востоке Рыбки, как мы сокращенно именовали полуостров. Америкосы уже успели отгрохать здесь барачный городок и начали бурить скважины. Возвели несколько оборонительных линий, на всякий случай, и перебросили с севера немаленький гарнизон. Мне, как всегда, повезло. Едва вывалившись из десантного катера и отбежав на десяток метров, я споткнулся о камень и полетел носом в серую грязь. Секунду спустя в катер угодил плазменный разряд. Почву тряхнуло, завизжали раскаленные металлические осколки, но ни единый меня не задел. Столбы дыма, пылища, шипение энергетических разрядов, трещат статические разряды отражающих силовых полей. Для человека, понимающего и увлекающегося войной, нет картины милее сердцу. Одна беда. Здесь могут убить насмерть. Мокрого места не останется. Незнакомого мне сержанта группы поддержки, находившегося всего в трех шагах, начисто испарило плазменным плевком. На всю операцию было отведено 40 минут. А мы воевали 7 часов. Каково? Никто и представить не мог, что будет оказано столь активное и мощное сопротивление. Командную группу уничтожили в полном составе. Защитные поля челнока не выдержали. Корпус лопнул, выбросив ослепительно белое пламя. По маске моего шлема поползли багровые буквы. Связь отсутствует. Еще через полминуты накрыло транспортер, осуществлявшего тактическое руководство майора Естигнеева. И я остался старшим по званию и должности. На поле боя я не штаб-офицер, а армейский капитан. Большие чины нужны только для чистенькой штабной работы. Когда некоторые инфантильные личности из того же штаба базы с нездоровым любопытством спрашивают «Расскажи, как было?» и требуют кровавых подробностей, я всегда отсылаю их к соответствующей матери. Может, в плохой билетристике и принято швыряться мозгами-кишками и расплескивать литры крови. Но в жизни реальной война выглядит совсем не так, как в романах и кино. Бой в тесном соприкосновении с противником, особенно руководство таким боем, это крайне серьезная и очень тяжелая работа. Грамотное управление основано на определенных фундаментальных законах военной науки, столь же непреложных, как законы Ньютона. Солдат может сколько угодно стрелять, но прежде всего он должен не только стрелять, а попадать. Причем именно в того, в кого нужно попасть в данный момент. Операцию я практически провалил. Впервые в жизни. Вызвал две роты подкреплений. Потери личного состава в первые же полчаса превысили 40%. Техники 60%. Превысил отведенный лимит времени почти в 10 раз. Допустил массовую гибель гражданских лиц при освобождении поселка. Сам, как и обычно, не получил ни царапины. За такое обычно разжалуют и под трибунал отдают, но тут хоп, командование выразило благодарность и представило к награде. За что, спрашивается? А за то, что у других было еще хуже. В эпоху высокотехнологичных войн мы разучились вести сражения в стиле 20 века. Слишком надеемся на авиационную и космическую поддержку, умное оружие, помощь ИР и прочие современные штучки. Азиатскую войну 64 года выиграла техника. Люди только на кнопки нажимали. Маленькие спецоперации, например, освобождение заложников или захват какого-нибудь важного объекта, осуществляет горстка специально обученных профи высокого класса, а не обычные солдаты. Воевать так, как предки в Сталинграде или на Бородинском поле, буквально стенка на стенку, Теперь никто не умеет, опыта нет. Придется учиться заново и вспоминать упомянутые мною законы тактики, чтобы свести санитарные и безвозвратные потери к минимуму.